Из дневника Кабанова. Я уже было подумал, что мне не удастся закончить эти записи, но, видно, его величество случай еще не потерял ко мне переменчивый интерес. Надолго ли? Я признаю правоту величайшего полководца всего бессмертным. Раз везение, два везения. Помилуй Бог, надо когда-нибудь и умение. Конечно, за точность цитаты поручиться не могу, однако смысл именно такой. Но, признавая и соглашаясь, я все-таки считаю, что без везения тоже не обойтись. Пуля дура, она не разбирает, умелый ты или нет. Удивительно, что мы живы до сих пор. Правда, мы – это меньше десятой части тех, кто имел глупость отправиться в морской круиз. Все остальные погибли вместе с лайнером или нашли свою смерть на берегу. И только нам, горстке людей, посчастливилось пройти через оба круга ада и выжить. Я говорю «через два», имея в виду кораблекрушение и первое нападение пиратов. После этого наши потери были ничтожны, и почти все, добравшиеся до горы на том острове, сейчас составляют экипаж бригантины. Такое впечатление, что сама судьба взяла нас под свое особое покровительство. Но надолго ли хватит у нее терпения вызволять нас? Рано или поздно ее благосклонности придет конец, а с нею закончится и наша краткая одиссея. Я давно на собственном опыте убедился в аморальности войны, но все же при всей ее мерзости для одной из сторон она иногда бывает справедливой и тогда порождает невиданный в мире в мирное время общественный подъем. Но нет и быть не может никаких оправданий морскому разбою. Войны могут выполнять свою работу, исполняя свой долг и храня верность присяге. Пираты же действуют исключительно ради наживы, идя на поводу самых низменных чувств. Что бы ни писали досужие романисты, жажда денег превратила флибустеров в сборище людских отбросов. Бессмысленные убийства, страшная жестокость, полнейшее равнодушие к другим людям – вот обычное поведение любого из них. Я горжусь тем, что в истории моей родины не было ни одного морского разбойника, что русские моряки были готовы помочь любому, но никогда и никого не стремились уничтожить. Если, конечно, не брать в расчет войны. Но о них смотри выше. Схватка пауков в банке сослужила нам хорошую службу. И испанцы, и англичане на время позабыли о нашей бригантине. Скоро у нас за кормой загремели орудия, и корабли стали поочередно окутываться густыми облаками порохового дыма. Мы не мешали им. Наша посудина торопливо удирала прочь, а мы благодарили судьбу за неожиданное спасение. Люди работали четко и самоотверженно. Лучше любого окрика подстегивала опасность оказаться между двух огней. Каждый понимал, что речь идет о спасении наших жизней, и старался вовсю. Понемногу враждующие корабли исчезли за горизонтом. Лишь изредка до нас доносились отзвуки канонады, оповещавшие, что сражение еще не окончено. Валера воспользовался ситуацией и положил бригантину на другой курс. Теперь мы шли точно на юг, где по нашим расчетам находилась Венесуэла. И не потому, что мы очень стремились побывать там, а тем более осесть. Просто таким маневром мы старались сбить возможных преследователей со следа, а при случае еще и прикупить продовольствие. Единственное преимущество моря – отсутствие дорог и тропинок. Однако варианты возможных курсов диктует ветер. Главное здесь – обеспечить максимальный выигрыш во времени, чтобы границы вероятного разошлись настолько, что самому настырному преследователю не удастся осмотреть весь район. Лишь бы не столкнуться еще с кем-нибудь. Черт знает, сколько алчных мерзавцев бороздит здешнее море в поисках поживы. Пойди им объясни, что добычи не будет. Мы ведь не везем с собой сокровища и дорогие товары. Все наше достояние – чужая бригантина да спасательная шлюпка с Некрасова, которую мы тащим на буксире как последнюю связь со своим временем. Долго ли будет продолжаться наше бегство? Кто знает. Во всяком случае, не я. Убивает не злоба, которой пропитаны люди в этом райском уголке, не никчемность многих своих спутников, убивает неприкаянность. Зачем все это? Где та и так, где должно закончиться наше затянувшееся путешествие? Юрка как-то предложил, не мудрствуя лукаво, доплыть до Северной Америки и поселиться где-нибудь там. По его словам, когда хоть можно быть уверенным в счастливой судьбе своих потомков. Пройдет 3 века, и государство, где им суждено будет родиться, станет самым сильным и богатым на Земле. Единственное «но», по словам все того же Флейшмана, ничьей земли не бывает, и нам придется как следует продумать политику отношений с индейцами. Отвоевать себе кусок земли? Надолго ли тогда останутся нетронутыми наши скальпы? Принять их сторону? Однако их подчистую уничтожат те, кому суждено в будущем стать богатыми и сильными. Это мнение Флейшмана. Что касается меня, то я не хочу, чтобы внуки моих внуков, если им суждено появиться на свет, принадлежали к этой нации. Я очень старомодный человек. У меня своя система ценностей, абсолютно не совпадающая с той, которая станет господствовать сперва на этом континенте, а затем и во всем мире. Моя душа не приемлет людской отчужденности, непременных фальшивых улыбок, ограниченности, чванливости, своеобразной тупости, культа денег, всего, что характерно для заокеанских победителей. Я ни на йоту не хочу менять своих взглядов и не желаю, чтобы у моих потомков они отличались от моих. По моему мнению, перед нами только один путь. Всеми правдами и неправдами мы должны пробиться в Россию. Своя земля, она и есть своя. На ней и самая тяжелая жизнь слаще, чем на чужбине. Знакомая культура, родной язык, люди. Боюсь, что многим все это как раз и не знакомо. Даже сочетание «новый русский» как бы подсказывает, что такой человек хоть и русский, но уже не такой, как все. Конец 17 века. Насколько я помню, это время постепенного становления Петра. Скоро начнутся азовские походы, не так долго осталось до Северной войны, основания Санкт-Петербурга, создания флота, колоссального переустройства всего государственного организма. Время зарождения грядущего величия России. Впереди ее ждут 2 века рассвета, пока волею судеб она не будет безжалостно сброшена в пропасть. Но есть ли большее счастье, чем трудиться на благо Отечества и знать, что труды твои не станут напрасны? 2 века. Но Петербург строился на костях. Люди мерли, как мухи, а на их место гнали новых и новых. За грандиозностью задач никому не было дела до чьей-то судьбы. Великий государь, отец Отечества, подданным приходилось весьма несладко, и за провинность легко можно было лишиться живота. Соратники, птенцы гнезда Петрова, а приглядишься, казнократ на казнокраде, ничуть не лучше моих современников. И многое-многое другое. Раем на Руси не пахло, несмотря на обилие побед и грандиозность свершений. Или победы государства вовсе не означают улучшение жизни его граждан. Впрочем, рост личных свобод тоже не всегда укрепляет государство. Пример – та же Россия конца 20 века. Свобод стало не в пример больше, чем за последние 300 лет, а в итоге – разгул преступности, гибель вековых ценностей и в конечном счете превращение государства из сверхдержавы в большую банановую республику без бананов. Стал ли я свободнее, чем был? Вряд ли. Свобода, как и все в этом мире, в основе понятия материальное. Нет денег – нет свободы. Любой богач из тех, кто сейчас вынужденно выполняет мои приказания, мог при желании упрятать меня за решетку без всякой вины. Убить, не понеся никакого наказания, а о попытке судиться с ним и говорить не приходится. Глупо, как останавливать поезд, упираясь руками в локомотив. Духовная же часть свободы вообще не зависит от официоза. Душа может быть свободна в тюрьме, а может быть скована и на воле. Никогда мы не жили такой богатой духовной жизнью, как во времена застоя, и никогда она не была столь бедна, как в эпоху бесконечных демократических перемен. Вернее, любых спущенных сверху директив живую душу в человека убивают разноцветные бумажки, именуемые деньгами. Животные довольствуются тем, что необходимо для жизни. Беспрерывная погоня за материальными благами ставит человека ниже животного. Нет, я не проповедник всеобщей нищеты. Ничто не унижает так, как бедность. Но все-таки деньги должны быть средством, а не целью. Или мне с моими ортодоксальными взглядами эпоха Петра придется в самую пору, так сказать, человек, обретший свое время? Интересно, что в любом историческом времени никто не хочет быть внизу. Крестьянином, рабочим, строителем, холопом. Но неужели я, получивший звание капитана в 1991 году, не смогу дослужиться до какого-нибудь поручика в году 1700-м. Генерала с моей фамилией при Петре вроде бы не было. Да и ни к чему мне такой чин. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но вдвойне плох тот, который в мечтах забывает о реальном воинском долге. Грядущие знания не гарантируют успехов в прошлом времени. Тактика, которой долго и не без успеха учили меня, не рассчитана на шпаги, кремниевые ружья, дульнозарядные пушки, развернутые цепи, атаки перебежками, фланкирующие кинжальные пулеметы – это все вещи, время которых еще не пришло. До автоматического оружия, воздушных десантов, авиации, бронированной техники человечеству еще жить да жить. Сейчас же учения наверняка сводятся к бесконечной маршировке под барабан, а бой к действиям в сомкнутом строю. Один человек в подобных случаях почти ничего и не значит. Будь я один, отправился бы в Россию без малейших колебаний. Про своих ребят я молчу. Они все в состоянии добиться того же, что и я. Нам не привыкать к службе, тем более, когда в ней виден смысл. Ярцев? Но неужели штурман гигантского лайнера не сможет стать капитаном крохотного по меркам 20 века фрегата? Глупый вопрос. Управляется же он сейчас с бригантиной. А бизнесмены? Они так долго и высокомерно твердили, что удача в руках самого человека, что им будет только полезно проверить собственные рассуждения на практике. Может, кто и выбиться в люди. А не выбиться, так по той же логике сам виноват. Шанс был дан. Но куда девать женщин? Забудем пока о тяготах пути через океан, а затем через Европу. Что им делать на родине? О равноправии полов еще не думали и самые смелые вольнодумцы. Заработать на жизнь сами они не смогут, а мужья есть не у всех. А хотя бы и были. 40 мужиков, и ни у кого из них ни кола, ни двора. Как объяснить, кто мы и откуда взялись? Скажешь правду, не поверят. А что придумать? Дворянство переписано в каких-нибудь служилых книгах, а других относительно свободных классов на Руси нет. Решат, что мы беглые, а с такими разговор короткий. Как бы кнута не отведать, а то и чего похуже. Язык и тот не совсем такой, на каком говорим мы. Все эти паки, зела, как темный лес. Прописанность уже молчу, яти, фиты, ижицы. Выдать себя за иностранцев? Они вот-вот должны хлынуть в Россию, но опять-таки существуют наверняка какие-то рекомендации, офицерские патенты. Не заявишь ведь в наглую без бумажки с восковой печатью. Я капитан от инфантерии фон Кабанов, прошу любить и жаловать. Не поверят, а то и проверят. Все шито белыми нитками. Так что же делать? Ответственность все равно лежит на мне. Видит Бог, я ее не хотел. Я человек военный, и быть лидером нашего общества, этой сборной солянки, явно не моя роль. С радостью уступил бы ее, но кому? Не вижу среди нас никого, кто смог бы указать достижимую цель и провести к ней с минимальными потерями. Моя же цель, как ежик в тумане, а как к ней подобраться, не имею ни малейшего понятия. Бросить бы всех и все к чертовой матери. Не смогу. Не знаю, сумею ли вывести людей в землю обетованную, но не имею права уклониться от попытки. Мне бы побольше конкретных знаний, воображения, уверенности в себе. Другие видят меня жестким, но на самом деле внутри одни сомнения. Надо что-то решить. Объявить решение людям, воодушевить, повести за собой. Куда? Сказать нетрудно, ошибиться страшно. Очень дорого будет стоить ошибка. Но ничего не предпринимать тоже смерти подобно. Мы не можем вечно болтаться по Карибскому морю. Сегодня нас спас от гибели случай, а завтра может и не спасти. Цена же – человеческие жизни. Я и так очень многих не уберег там, в лагере на берегу. Бросился спасать тех, кто ближе, и позабыл об остальных, точно они и не люди. Дописываю на следующий день. Записи были прерваны очередным стихийным митингом. Несколько женщин во главе с супругой Грумова принялись кричать, что с них достаточно приключений, потребовали как можно быстрее доставить их в любой ближайший порт и оставить там. Выступление поддержала часть мужчин, нервы которых тоже не выдержали свалившихся испытаний. Я никого не хотел и не хочу удерживать силы, и потому согласился с их требованием. объявил, что они вправе высадиться на любую землю, которая попадется на пути или прямо в открытое море, на их усмотрение. Вольному воля. С чисто женской непоследованностью я был немедленно обвинен в том, что собираюсь бросить их на произвол судьбы. Оказывается, с ними должны остаться я и остальные десантники. На такое мы, разумеется, согласиться не могли. Даже обремененный женой и сыном Ширяев сказал, что останется со мной до конца. Правда, жена его промолчала. Остальные бывшие пассажиры, блюдя свой интерес, приняли нашу сторону. Мы промитинговали весь вечер, и в конце концов собрание согласилось со мной. Все желающие отделиться, их набралось около 20 человек, могут высадиться в первом же порту. Там же мы решили пополнить запасы продовольствия и пресной воды. Затем бригантина отправится в Европу. Конечный пункт намечен не был, но у нас осталось достаточно времени на размышления. Сейчас, когда я дописываю эти строки, приближается очередной вечер. По прикидкам Валеры, до Южной Америки осталось немного, а там мы сумеем отыскать какой-нибудь приморский городишко. Честно говоря, я рад избавлению от балласта. Назвать этих людей другим словом трудно. Как они собираются жить там дальше, не имею ни малейшего понятия. Пусть попробуют, раз уж появилось такое желание. Но с одной стороны, я их понимаю. Я тоже терпеть не могу морских путешествий. Ладно, пора заняться делами. Потом напишу, чем же это закончилось. Если закончится вообще.